Ребенок любит условное, сослагательное наклонение. Он говорит, если бы я был хорошим, ты бы дала мне конфетку. У него есть также и любимые выражения. Однако его мысли постоянно перескакивают с предмета на предмет, потому что в этом возрасте у малыша господствует воображение. Конец 232 страницы. Посторонние лица. Одним из великих открытий трехлетнего ребенка являются посторонние люди. Конечно, он знал, что они существуют. Но никому, кроме мамы, папы и ближайших родных, он не уделял внимания. Он смотрел на них, не замечая и не интересуясь ими. Теперь же ребенок начал наблюдать за ними, подробно изучая их жесты, выражения, пытаясь подражать им, стараясь определить место каждого. «Дядя Петя, чей брат?» «Бабушка, это твоя мама?» «А почему у дяди нет жены?» Ребенок хочет знать возраст окружающих его людей, взаимоотношения между ними. Его интересует вопрос, что важнее и лучше, быть почтальоном или продавцом. Затем малыш открывает нечто такое, что очень удивляет его. Оказывается, что так хорошо знакомые ему мама и папа, которых он считает частью его самого, чем-то похожи на других дядей и тетей, встречающихся на улице. Постепенно непримиримое отношение многих детей к любому контакту с посторонними людьми проходит. У них появляется желание, даже потребность общаться со взрослыми и с детьми. О стремлении ребенка общаться говорит его радостное состояние, возникающее от приглашения его к общему столу. Малышу нравится оказывать малейшие услуги, отнести папе газету, принести хлебницу и так далее. Для того, чтобы быть счастливым, ребенку достаточно похвалы взрослых. Он все время спрашивает, так? Так хорошо? Он готов придумывать, чтобы понравиться. Многие дети этого возраста легко соглашаются с предложениями взрослых. А еще несколько месяцев назад они неистово от всего отказывались. Хотя ребенок и открыл для себя посторонних людей, тем не менее он еще продолжает с наибольшим интересом относиться к самому себе. Может показаться, что это противоречит его зарождающейся общительности, однако это не так. Послушайте трехлетнего ребенка. Он говорит, «Я хочу, чтобы кто-нибудь поиграл со мной». В 6 лет он скажет, «Я хочу поиграть с другими». В трехлетнем возрасте общительность и эгоцентризм отлично уживаются. Так же, как малыш пытался узнать подробности об окружающих его лицах, теперь он пытается выяснить все про себя. Он спрашивает, где я был до того, как родился? Если он не видит себя на фотографиях, это его озадачивает. Почему меня нет на фотографии? Он интересуется своим прошлым, настойчиво просит маму рассказать ему о том, что было раньше. Конец 233 страницы. Трехлетний ребенок считает себя уже взрослым и с удовольствием помогает маленьким детям есть. Между прочим, открыв для себя взрослых людей, он будет ими интересоваться все меньше, а детьми все больше. Интерес к другим людям, желание завязать контакты с окружающими, свидетельствует о том, что ребенок трехлетнего возраста в основном уже созрел для детского сада. Это, конечно, не означает, что обязательно его надо отдавать в детский сад. В природе после дождя чаще всего наступает ясная погода. Эти перемены помогают хорошему урожаю. Нечто похожее происходит с детьми. В период от 2,5 до 3 лет ребенок часто был непослушным. Из-за своего чрезмерного стремления к независимости он мучился сам и заставлял мучиться вас. Теперь же он стал будто спокойнее, расслабленнее, тише, будто он обрел равновесие. Малыш счастлив.